Показания астролога или опознание смуглой дамы. Достоверными свидетельствами о жизни Шекспира являются его сонеты «Генрих Гейне», «Смущающий призрак». В тот день профессор Роуз, как всегда, ранним утром направился в Бодлинскую библиотеку. Известный историк и блестящий литературовед, он был здесь, что называется, своим человеком. Не один год провел в читальном зале за столом этого старейшего книжного хранилища. В нем собраны многие раритеты, автографы государственных деятелей, ученых, писателей и поэтов, редчайшая коллекция королевских рукописей, первые английские печатные издания, в том числе и изречения философов, книга английского первопечатника Уильяма Кэкстона, «Гордость библиотеки», собрание первых изданий пьес Шекспира и среди них единственный из дошедших до нас экземпляр «Короля Лира», напечатанных около 1606 года. А всего в этом крупнейшем книгохранилище находится около 40 тысяч рукописей. Весна была уже на дворе, но погода стояла пасмурная. Ненасти настраивала на невеселый лад, и казалось, что и этот день пройдет впустую. В последнее время Роуз вновь обратился к документам Елизаветинской эпохи, знатоком которой считался. Просматривал рукописные материалы, выискивая новые, необходимые для работы сведения и факты. Но дело двигалось медленно, и можно было ожидать, что и сегодня его поиски не принесут желаемого успеха. Он шел по хорошо знакомым улицам Оксфорда, где когда-то учился и прожил немало лет, а теперь состоял в совете управляющих колледжа поминовения усопших и одновременно членом Британской академии. Мимо спешили обычные в это время прохожие – клерки, домохозяйки, то и дело попадали студенты, но Альберт Роуз словно не замечал их, погруженные в свои мысли. Уже давно его занимала одна литературная загадка. Скажем точнее, ему не давала покоя великая тайна Шекспира. Кто была смуглая дама его сонетов? Профессор мечтал приподнять вуаль на лице незнакомки, вот уже 3,5 века скрывающей свои черты. Бывали, правда, моменты, когда ему думалось, что тайна имени смуглой дамы, в которую многие исследователи тщетно пытались до него проникнуть, никогда не будет раскрыта. Смуглая дама — всего лишь смущающий призрак, который, возможно, где-то и бродит, но неуловим и нераспознаваем. Однажды в минуту отчаяния Роу согласился было с пессимистами и заявил, что, видимо, никогда не удастся узнать имени возлюбленной и вдохновительницы сонетов Шекспира. Но без разгадки этой тайны, составляющей, по его словам, одну из важнейших проблем в шекспировеческой литературе, невозможно написать полную биографию величайшего поэта. О нем и так мало что известно. До нас дошло всего несколько документов о крещении, женитьбе и последней воле. Сохранилось всего 6 его аутентичных подписей, 3 на завещании и еще 3 на различных деловых бумагах. Причем почерк в них не всегда одинаков, как, впрочем, это часто бывает с людьми, которые изредка что-либо подписывают. Отсутствие сколько-нибудь достоверных и более-менее полных сведений о творце великих сочинений породило массу легенд, часто весьма анекдотического свойства. Разобраться в них, отделить зерна от плевел, еще недавно было чрезвычайно трудно. Между тем сонеты, судя по всему, автобиографичны. Как сказал в прошлом веке поэт Вордсворт, это ключ, которым Шекспир отпер свое сердце. Но биографу мало располагать авторским текстом. Надо знать историю его создания, тем более, когда речь идет о сонетах, адресованных даме. Кто была эта женщина-мучительница, к которой обращены прекрасные любовные стихи? Какие отношения у поэта были с той, к кто вдохновил его на создание столь страстных и горьких строк, и почему в них так много отчаяния, печали, ревности. Не выяснив всего этого, и думать нельзя о написании подлинной биографии Шекспира. Над разгадкой этой труднейшей задачи и бился в последнее время профессор Роуз. Написанное им исследование о жизни и творчестве Шекспира, к сожалению, оставалось без нее неполным. Узнав имя возлюбленной поэта, можно было бы завершить работу над его наиболее полной биографией. Именно о такой книге, на страницах которой в полный рост предстал бы Шекспир-человек, и мечтал профессор Роуз. В вестибюле библиотеки Роуз приветствует взглядом бюст основателя библиотеки, дипломата и ученого Томаса Бодли из черно-белого мрамора. Снимает пальто, бросает беглый взгляд на витрины постоянной книжной выставки и направляется в зал к своему столу. На нем рукописи, над которыми он работает, бумаги некоего Симона Формана, человека по-своему удивительного. Во времена Елизаветы I он был врачом-практиком и астрологом и отлично знал добрую половину обитателей Лондона той поры, как и многое из того, что происходило тогда в английской столице. Ему, в частности, принадлежит самое раннее описание 4 постановок шекспировских пьес в театре «Глобус». В записках такого человека наверняка удастся обнаружить что-нибудь еще. Профессор Роуз внимательно вглядывается в записи астролога. Большей частью они говорят о посетителях, их гороскопах, напоминая ученому что-то вроде приходно-расходной книги. «Был такой-то, просил о том-то, заплатил столько-то». Цифры, числа, фамилии. Скучный, видно, был человек этот, Симон Форман. Иногда, впрочем, он сообщает и кое-что стоящее. Среди фамилий и цифр встречаются мимоходом сделанные им замечания. Характеристики лиц, посещавших его, сведения о личных отношениях с некоторыми из своих клиентов, среди которых бывали и женщины. По подсчетам английского общества «Друзей Шекспира», во всем мире около 800 тысяч человек занимаются изучением его творчества, зарабатывая этим хлеб свой насущный. Среди них писатели, издатели, библиотекари, актеры, режиссеры, искусствоведы, художники, наборщики, агенты бюро путешествий, продавцы сувениров и так далее. Но ближе всех к великому драматургу и поэту стоят, конечно, литературоведы. Сколько ими написано исследований, сколько положено труда, чтобы научно прокомментировать великие творения, создать своего рода подсобную библиотеку для понимания шекспировского наследия. Немало сил затрачено и на то, чтобы подобрать ключи к загадкам Шекспира. Верно заметил один английский критик, что каждое поколение заслуживает хорошие книги о Шекспире. Однако он же напомнил мрачное предостережение о том, что вокруг пещеры, хранящей тайну, можно увидеть много отпечатков разнообразных следов Шекспира, но все они направлены внутрь. Никто еще не вышел оттуда и не объяснил ничего миру. Хотя каждый, кто немного приблизился к этой теме, считал своим долгом написать о Шекспире книгу. «Кто вы, мистер У. Ха?» Особенно много было написано по поводу шекспировских сонетов. Каждый автор, предлагая свою разгадку, считал, что именно ему удалось проникнуть в тайну пещеры и благополучно выбраться на свет Божий, доставив, наконец, человечеству ключи к великой загадке. Увы, все их попытки оказывались несостоятельными. Тайна по-прежнему оставалась тайной, побуждая самых упорных вновь продолжать свои поиски. Но интересно вот что. Многие исследования, посвященные шекспировским сонетам, отталкиваются от фактов или отсутствия оных, затем возвращаются к стихам, и, ссылаясь на одни и те же слова и фразы, приходит к удивительно разным заключениям. Спор вокруг сонетов Шекспира разгорелся в основном из-за трех неизвестных. Загадки инициалов мистера У. Х., которому посвящены сонеты, и имен, воспетых в них, прекрасного юноши и смуглой дамы. Кому же адресованы слова на первом издании сонетов, опубликованных в 1609 году? Тому единственному, кому обязаны своим появлением ниже следующие сонеты мистеру У. Х., всякого счастья и вечной жизни, обещанных ему нашим бессмертным поэтом, желает доброжелатель, рискнувший издать их. Т.Т. Если два последних инициала не вызывали сомнения, они принадлежали издателю Томасу Торпу, то по поводу личности таинственного мистера У. Х. были пролиты реки чернил и сломано изрядное количество перьев. Каких только догадок не высказывали, чего только не сочиняли иные пылкие литературоведы. Под загадочными инициалами видели неопровержимое доказательство, что автором сонетов был современник Шекспира, драматург и поэт Кристофер Марло. Они, мол, посвящены его другу, Томасу Уолсингему. На это, дескать, указывают буквы «У», «Х», которые легко вывести из фамилии Уолсингем. Другие настаивали, что инициалы «У», «Х» скрывают молодого Уильяма Херберта, впоследствии графа Пембрука, чья мать будто бы заказала Шекспиру сонеты, которые, по ее мысли, должны были образумить и побудить этого легкомысленного шалопая жениться. Третьи утверждали, что «У», «Х» — это интриган-рифмоплет по фамилии Маркхэм из окружения графа Эссекса, то есть поэт-соперник, о котором говорится в сонетах. По меньшей мере, один исследователь был убежден, что У. Х. — это никто иной, как поэт, воин и мореход Уолтер Рэли. Другой приходил к выводу, что за этими буквами укрылся Генри Райотсли, граф Саутгемптон, ставивший свои инициалы в обратном порядке, что было тогда принято. Графу Саутгемптону, своему юному другу и покровителю, Шекспир посвятил, как известно, две поэмы «Венера и Адонис» и «Лукреция». Отсюда, естественно, напрашивался вывод, что и сонеты посвящены ему. Иные считали, что Уха не принадлежал к сильным мира сего, а был простым юристом по имени Уильям Хэтклифф. Дошло до того, что родилась теория, согласно которой Шекспир якобы воспел в сонетах самого себя, и что инициалы Уха следует расшифровывать как мистеру Уильяму самому. «To Mr. William himself». Существовали и другие версии, предлагавшие ключ к расшифровке уха. Это где актер шекспировской труппы Уильям Хьюз, которого, кстати говоря, не обнаружили в актерских списках того времени, и, скорее всего, он – плод фантазии Оскара Уальда, предположившего эту кандидатуру. А также некий Уильям Холл, добывший для издателя рукопись сонетов. Дело в том, что Шекспир не собирался печатать их, и в течение 10 лет его сонеты были известны лишь узкому кругу друзей. Неизвестно, во что вылился бы и к чему привел этот затянувшийся спор, если бы не Роуз. Какую же гипотезу предложил профессор на страницах своих трудов, изданных в 1963 и в 1964 годах? В мистере У. Х. он опознал Уильяма Харви, третьего мужа матери графа Саутгемптона. Никто иной, как он, помог сонетам Шекспира впервые увидеть свет. Кто же был этот Уильям Харви, заслуживающий нашей искренней благодарности за то, что добыл бессмертные сонеты для издателя? потомок древнего знатного рода Харви Икворцких из Саффолка. Он являлся младшим сыном и не имел права наследовать родовое владение, доставшееся старшему брату. Ему пришлось самому думать о своем будущем. Как и для многих младших сыновей и дворян, выход был в женитьбе на богатой невесте. И когда представилась возможность стать мужем состоятельной вдовы графини Саутгемптон, он недолго раздумывал. Препятствием на его пути стал ее сын, молодой граф Саутгемптон. Его отнюдь не привлекала перспектива оказаться в положении приемного сына человека, по возрасту более подходящего ему в братья или друзья. Он пробовал протестовать. Но молодой Уильям в глазах графини обладал несомненными достоинствами. Был отличным воином, участником сражения с испанской армадой и знаменитой битвы при Кадисе. Служил на кораблях Королевского флота, контролировавшего морские пути у Азорских островов. В 1599 году он добился согласия на брак и стал счастливым супругом. Спустя несколько лет, в 1607 году, графиня внезапно умерла, доставив наследство мужу. В семейном архиве он нашел сонеты, которые отнес издателю. Мистер Торп, чрезвычайно благодарный сэру Уильяму Харви, пишет посвящение, называя его единственным, кому обязаны своим появлением сонеты, то есть считает его тем, кто содействовал их публикации. Но как оказались сочиненные Шекспиром сонеты в архиве семьи Саутгемптон? Ответ прост. Давно установлено, что в молодые годы Шекспир дружил с лордом Саутгемптоном-младшим и пользовался его покровительством. Напомню, что ему посвящены все поэмы Шекспира. Известно также, что в начале 90-х годов XVI столетия, когда создавались сонеты, поэт сблизился с кружком молодых аристократов, любителей театра, одним из которых и был граф Саутгемптон. Можно представить, что в его роскошном дворце, украшенном гобеленами и картинами, друзья развлекались, слушая итальянскую музыку, а, возможно, и читая сонеты. Тем более, что прекрасный юноша, воспетый в них, и есть никто иной, как молодой хозяин дворца, граф Саутгемптон, друг поэта. И те, кто пытался разгадать тайну у Ха, часто допускали ошибку, отождествляя героя сонетов с тем, кому они были посвящены. Подводя итог, можно сказать, что род Харви, увековечивший себя в истории подвигами своих сыновей, адмиралов, дипломатов и писателей, тот род, о котором в шутку говорили: «Человечество состоит из мужчин, женщин и Харви», знаменит еще тем, что одному из них посвящены сонеты Шекспира.